дорогое собрание, братья и сестры, действительно, сегодня у нас великий праздник, да? Сама обстановка это нам подсказывает, и мы так радуемся, что можем быть так вместе. Уже был прочитан текст из второго послания к Коринфянам, второй главы, который перед нами висит, что мы проповедуем искренно, как от Бога. Но в этом стихе есть еще одна мысль. Мы не повреждаем Слово Божие. Братья и сестры, хотел бы подчеркнуть такую мысль, что мы имеем большое богатство в том, что мы имеем неповрежденное Слово Господне. И в нашем братстве, в наших церквах проявляется большая забота о том, чтобы Слово проповедовалось неповрежденное Слово. И на нашей конференции это тоже можно отметить, и так приятно, что здесь звучит неповрежденное, чистое Евангелие, Слово Господне. Поэтому мы хотели бы, во-первых, сегодня обратить наше внимание, друзья, на нашего Господа, который, в общем-то, и сегодня находится в центре всего этого. Это большое чудо, что мы видим сегодня на наших глазах, что Господь собрал не просто большое количество людей, а количество спасенных людей. Один, говоря о Господе нашем, как-то в библейской школе один старец-преподаватель, когда начал новый предмет преподавать, и вот так перед студентами сделал такую небольшую вводную часть и с таким переживанием, внутренним волнением говорит, мы будем на протяжении некоторого времени говорить о Господе нашем, о Боге нашем. И он говорит, я в большом переживании, чтобы нам не умолить Господа, и заплакал. Друзья, мы так порой привыкли слышать о Господе. Мы так порой Его приземляем или отчеловечиваем, великого Бога нашего. Но как хорошо нам посмотреть на Него, увидеть Его таким, какой Он есть, и познавать Его таким, какой Он есть. У одной девочки как-то спросили, «Ну, ты веришь в Бога, какой твой Бог?» Она как-то сказала по-своему, может быть, по-детски, но в то же время довольно-таки так мудро сказала. Она говорит, мой Бог такой-такой великий, что вся вселенная Его не вмещает. И в то же время Господь мой такой-такой маленький, что помещается в моем сердце. Друзья, разве это не чудо? Действительно, Господь в сердце нашем – это большое чудо. Думаю, что мы так привыкли, друзья, по крайней мере, многие из нас привыкли слышать эту евангельскую весть. Так привыкли. Самое великое, если мы говорим сегодня о нашем Боге, самое великое, друзья, это то, что мы в Нем приобрели спасение. Спасение от вечной погибели. Сегодня здесь сон спасенных собран. Друзья, это вовсе не просто так. Это искупленный народ, народ с вечной судьбой. И оно не только звучит так возвышенно, оно таким и является. Поэтому мы так привыкли к этой евангельской вести. И для того, чтобы нам оценить то, что произошло в нашей жизни, что Бог совершил внутри нас, друзья, нам просто иногда было бы очень полезно увидеть реальную картину или реальное положение. Это не просто так, что мы получили это спасение. И эту реальную картину мы бы, наверное, никогда бы не могли себе представить или нарисовать, если бы Священное Писание не открыло нам картину нашего прошлого и то, что Бог совершил внутри нас, преображая нас изнутри и потом и внешне. Я бы хотел прочитать один текст из Священного Писания. Мы недавно в церкви проходили послание к Ефесянам. И из этого послания хочу прочитать один отрывок, чтобы нам немножко на фоне этого текста посмотреть и более ярко ту картину увидеть, что Бог совершил. Для нас, внутри нас, как Бог совершил это спасение, это помилование нам подарил. Вторая глава послания к Ефесянам. Читаю сначала отрывок один. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». «Бог богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Друзья, три основные мысли. Во-первых, апостол Павел здесь четко, ясно рисует портрет человека, не имеющего спасения. Второе, взгляд на Бога. Удивительный, великий, великой любви своей. Потом сказано «богатой милостью». И потом, как эта милость проявляется в нашей жизни, или проявилась, вернее. Друзья, портрет наш. Портрет человека, еще не имеющего спасения. Мы иногда оглядываемся на свое прошлое, думаем так, ну да, был не совсем хороший, но надо было покаяться, покаялся, все изменилось. Друзья, не так. Писание открывает нам наш портрет, и он довольно-таки неприглядный. Смотрите, мертв для Бога. То есть для Бога не существует. Мертвый для Бога. Преступление есть. Грехи есть, а жизни нет. Жизни новой, Божьей, вечной жизни нет. Жизнь как проходила? Читаем. «Жили по обычаю мира сего». По обычаю, то есть как все. Как все, по течению. Друзья, мы сегодня так видим, какое огромное влияние имеет общество на отдельную личность. Мы просто стараемся вливаться и растворяться. Жить как все, не выделяться. Друзья, это общее направление, широкое направление. Оно от Бога. Это путь погибели по обычаю мира, как все. Еще, может быть, даже можно удивиться этому сравнению. Сказано здесь так. «По воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Князя, идет речь о личности. И, может быть, мы бы не согласились с тем, если Писание не давало эту оценку, что, в общем-то, человек, не уверовав, живет по воле князя, господствующего в воздухе, то есть дьявола. И мы, когда с неверующими людьми говорим, они говорят, нет, я Богу не служу, но я и дьяволу не принадлежу, я так сам себе. Друзья, увы, не получается. Сам по себе не получается. Нет третьего направления. Поэтому цель дьявола как раз и заключается в том, чтобы побуждать человека к независимости от Бога. И это состояние независимости от Бога как раз и порождает греховный образ жизни. Это утверждение себя вне Бога. То есть это есть как раз то направление, которое является гибельным положением. И может быть в этом направлении кто-то на дно опускается, а может быть кто-то выглядит, может быть внешне совсем неплохо, но это есть то направление гибельное, погибшее состояние. Апостол Павел говорит так в послании к Тимофею о некоторых людях, которых дьявол уловил в свою волю. Так, такую оценку этому дает Господь. Обобщая эту картину здесь в 3 стихе говорит так, что мы жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Дорогие друзья, пока мы живем по нашим природным желаниям, но не принимаем в расчет волю Господа, это есть то направление, которое ведет к вечной погибели, потому что это широкий путь. Путь Христа – это узкий путь. Поэтому, друзья, это состояние и вызывает гнев Божий, как мы тут прочитали, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Друзья, это и есть тот глубокий ров. В Ветхом Завете, Исаия 53:6, мы читаем так. «Мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Друзья, наше блуждание заключается не в том, что мы, может быть, живем такой неприглядной жизнью. Вовсе не в том. А когда человек совратился на свою дорогу, это хождение своими собственными путями. То есть и здесь мы, христиане, тоже порой стоим на этой границе, которую надо проанализировать и, может быть, иногда дать оценку этому, чтобы нам находиться на путях Божьих. Друзья, это картина человека, не имеющего спасения. Друзья, хотелось бы на другое больше обратить наше внимание. Я много раз, готовясь к этой теме и к этому участию, перечитывал этот текст. И опять как-то удивлялся, и как-то опять и опять этот текст как-то оживал для меня. Посмотрите, как сказано о Господе здесь. «Бог богатый милостью». Не просто, ну, у Бога есть там какая-то милость, богатый милостью, для того, чтобы нас, людей, в таком состоянии поднять, помиловать, привлечь, спасти, надо было иметь много милости. По своей великой любви, не просто Бог любит, у Бога великая любовь, которой Он возлюбил нас. Друзья, говоря о том состоянии гибельном и о той жертве Иисуса Христа заместительной, часто мы слышим в проповедях много разных сравнений, и иногда довольно-таки ярких сравнений. Как сравнивается, показывается величие Господа и как Он нас извлек из этого состояния. Один, и я думаю, что все эти сравнения, может быть, в какой-то степени только являются иллюстрацией того, что произошло, но как-то бледно, блекло и не до конца открывают, потому что человеческий язык не способен выразить то, что мы имеем и то, что мы приобрели в нашем Господе. Один проповедник, ну, сравнивая вот, или иллюстрируя вот эту истину, о которой мы теперь говорим, он привел такой пример. Он говорит, слышал, что в Америке есть на большой глубине лаборатория. Лаборатория, куда далеко-далеко не каждый человек имеет доступ. В этой лаборатории там изучаются микробы, бактерии разных страшных болезней. И только определенные люди имеют доступ к этой лаборатории, к тому, что там происходит. И, может быть, даже к той информации. И теперь представьте себе такую картину. Теперь Иисус Христос, Он спускается в эту лабораторию. Может быть, так, может наглядно, чтобы показать еще раз то, что Господь Иисус в нас, для нас совершил. Взял стакан или взял емкость, и со всех этих микробов, или со всех этих пробирок Он слил все в один стакан и выпил это. Друзья, Иисус Христос взял на Себя грехи наши, пороки наши, болезни наши. Он взял проклятие на Себя. Таким образом Он совершил наше спасение. Как оно звучит, друзья? Приятно и прекрасно то, что сделал Господь Иисус. Поэтому, братья и сестры, когда мы смотрим на нашего Господа, прежде всего нам надо увидеть и оценить то спасение, которое Он нам подарил. Как-то в одной библейской школе один студент подходит к преподавателю и говорит, «У меня такой вопрос, я читаю, и мне непонятно. Скажите, пожалуйста, за что Бог возненавидел Исава?» А преподаватель немножко подумал и после некоторой заминки говорит, «Тебя-то интересует? А я до сих пор не могу понять, а за что Бог возлюбил Иакова?» Друзья, за что Бог возлюбил нас с вами? Трудно понять. Чем мы лучше многих-многих других? О Наполеоне я читал после одной битвы, большой кровавой битвы на этом поле, когда он был, император вышел и слышал еще такие стоны умирающих людей, и он так сказал, выразился пренебрежительно и возмущенно. Какая ничтожная масса! Друзья, это жестокость человека. Но какой контраст, когда мы смотрим на нашего Господа. А наш Господь как будто так говорит, за то, что я возлюбил, за то, что ты дорог для меня и в очах моих, поэтому ты должен быть славным и спасенным, и я люблю тебя. Друзья, какой большой контраст. В нашем Господе мы имеем спасение. Вот такие мы видим нашего Господа на страницах Священного Писания. И невольно вспоминается то повествование, которое сам Иисус говорит, когда Он рисует такую картину, человека одного, который шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам. И они его ограбили, избили и едва живым оставили лежать умирающим. Прошел священник, ему некогда было, прошел мимо. Левит прошел мимо, когда увидел умирающего человека. А потом подошел самарянин. И не случайно мы до сих пор называем его милосердным или добрым самарянином. Он остановился. Он взял, он обработал раны, он заплатил, он отвез, он сделал все необходимое. Друзья, наш Господь Иисус Христос – это тот добрый самарянин, который остановился когда-то возле нас и который помиловал и протянул нам руку свою. Друзья, как проявилась милость и любовь нашего Господа? По этому тексту я только обозначу три мысли, они выражены тремя глаголами. Я не буду останавливаться на этом, хотя хотелось бы об этом говорить, мы можем размышлять об этом. Сказано так, что Он возлюбил нас и нас, мертвых, оживотворил со Христом. Второе, воскресил с Ним. И третье, посадил на небесах. Друзья, это и настоящее наше, и это будущее наше. Эти слова в себе настолько много вбирают и охватывают, что нашего человеческого языка и мудрости не хватит, чтобы это выразить как-то так, чтобы она соответствовала той действительности, той реальности, которая есть. Оживотворил мертвых, воскресил мертвых и посадил на небесах. Друзья, наше положение, оно уже как бы закончено, уже на небесах посадил. Это наше будущее, но не только, это и наше настоящее. Иисус Христос очень красиво проиллюстрировал. Я хотел этим закончить свое слово. Христос часто какие-то великие такие истины, Он иллюстрировал их притчами. Я бы хотел прочитать две совсем-совсем короткие притчи. Матфея 13 глава, читаю с 44 стиха по 46. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Две притчи, как будто бы на первый взгляд, сильно похожие одна на другую. Но я не знаю, нет у меня дерзновения толковать эти притчи, но многие богословы в этих двух похожих притчах видят две стороны. С одной стороны, ищущего человека, который, когда нашел, порадовался и все продал, чтобы приобрести это сокровище. А с другой стороны, это Господь. Господь, который душу нашел человека. То есть, душа человека в глазах Господа – это жемчужина. И Господь оставил все для того, чтобы эту жемчужину приобрести. В общем-то, друзья, мы можем подтвердить как-то эту мысль Священным Писанием. Некоторые места на память. Иисус говорит так, «Лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где голову преклонить». Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет так, «Он, будучи богат, обнищал ради нас». В послании к филиппийцам он пишет так, что «Он принял образ раба». Он смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Друзья, Голгофа – это самый яркий момент, где Господь Иисус Христос показал эту великую свою любовь. И кто-то сказал так, если мы хотим понять, что такое любовь, нам надо посмотреть на Голгофу и на то, что произошло там. И один поэт говорит так, кто о любви поет, про крест молчать не может. Друзья, Голгофа – это цена нашего искупления. Вот оно, спасение. Мы проповедуем как от Бога. Вот, друзья, Голгофа – это лицо или сердце Бога нашего, где Он это сердце открыл и показал нам. Сердце Бога, которое к нам направлено, сказано, богатой милостью и по своей великой любви. С другой стороны, другая притча тогда иллюстрирует и показывает человека. Здесь сказано так, что подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Когда он оценил это сокровище, которым является наш Господь Иисус Христос, Когда он оценил, он порадовался и без промедления, без сомнения пошел, продал все, что имел, все продал и это поле купил. Теперь сокровище стало его собственностью. Дорогие друзья, спасение в Иисусе Христе – это великий и бесценный дар. Это выражение любви и жертвы Господа. И это то, что мы имеем в Боге нашем. И как бы хотелось Ему поклониться, поклониться от всей души за то, что мы имеем. Я думаю, здесь этот текст последний, можно было бы некоторые такие выводы сделать. Когда мы оцениваем Господа и Его спасение, Его жертву, тогда этот человек не может остаться равнодушным после этого. Во-первых, радость мы видим. От радости о Нем. Продает все и приобретает. Друзья, преображение жизни спасенного человека. Вот это есть как раз признак того, что то спасение, которое он имеет в Боге, что оно оценено нами. Да благословит нас в этом Господь. Друзья, я думаю, сегодня наш духовный рост можно определить следующим. Когда человек, христианин, возрастает в благодати Божией, тогда он все более видит свою испорченность и все больше видит величие, милости и благости и любви Господа. Вот это признак правильного духовного роста. Христианин, который оценил и растет, и эта переоценка – это не разовое что-то. Это по мере нашего духовного возрастания мы опять и опять переоцениваем. И Господь в наших глазах становится все более великим, а мы в своих глазах становимся все более маленькими и оцениваем ту жертву Господа и ту милость. И дал бы Бог, друзья, чтобы это возрастание было бы в жизни каждого из нас. Человек-христианин, который живет и потом как будто начинает себе цену знать и как-то вот так уверенно поступать, самоуверенно, это признак того, что с его богопознанием что-то не в порядке. Правильное познание Господа – это другое. Я хорошо помню на библейских курсах, один год был у нас Борис Яковлевич, и его проповедь прозвучала таким добрым пожеланием, и он прочитал текст, который сказал, слова, которые сказал когда-то Иоанн Креститель, «О Христе ему должно расти, а мне умоляться». И он говорит, «Братья, эти слова – это формула жизни. Ему должно расти, а мне умоляться». Да благословит нас Господь, друзья, чтобы мы, взирая на нашего Господа сегодня, особо увидели ту великую милость, ту великую благодать, то великое спасение, подаренное Господом, чтобы, оценив ее, чтобы мы были похожи на этого человека в этой притче, были готовы оставить все, жертвовать всем ради того, чтобы приобретать, жить, обогащаться и прославить Господа своей жизнью. Да прославлен будет наш Господь. Аминь.